Глава 7. «Ничего я не понимаю. Ты не одинок», — махнула я лапой на Керта. «Давай еще раз». «Давай». Я вздохнула и принялась двигать на столе квадратики бумаги с написанными на них именами. Когда-то мне внушали, что правильно записанное условие — уже половина решения, и я была с этим согласна. В алгебре работает, в геометрии работает, чего не сработать дальше? Давай считать заново. У нас есть весь этот народ. Смерть Лэра была выгодна всем. Мы уже исключили из списка Рандона и Алисин. Согласен. Калет исключаем? Не знаю. Ты бы не обиделась на ее-то месте? Если бы кто-то меня того с 20 лет или около того, а потом и не женился, и детей не признал, обиделась бы. Калет и ее сына оставляем. Согласна. Ластона исключаем. Да. Тут мы были единогласны и единодушны. И Адама Ластона, и его супругу. А вот остальные... Остальные остаются под подозрением. Вплоть до девчонок. А что? Папе наследство, девочке приданное. Она приданная. Жирная рыбка ловится. Лэр называется. Это во все времена так. И Вирент ни при чем. Думаю, Вирента и тогда просят, и все узнают. Хуртар кивнул. Милосердие по отношению к преступникам здесь не признавали. И перегибы бывали, и всяко разно. Нет у меня к этому однозначного отношения. И попасть в жернова правосудия плохо. И если бы у нас тем же насильникам или убийцам ногти вырывали, чем плохо? Баланс нужен. Баланс и чувство меры. А вот кому нужно проклинать девчонок? Я только головой замотала и со злости сиганула со стола. Хвост их знает. Хорошо, давай так. Кому выгодно, чтобы не стало Миры? Да никому. Что зависит от этой малолетки? Ничего, вздохнула я. Сама по себе она ничего не решает. А кто решает? Что общего между Мирой и Лалей? Я принялась чесаться. Обе молодые девчонки. Принимается. Обе выгодные невесты. Лалия точно, а вот Мира? Надо точно узнать у Адама, сколько он даст за дочкой, сколько за племянницей. Мы переглянулись. А ведь верно. Есть тут одно сокровище. Мира Лана, то есть более высокородная. Лалия Тана, но богатая. А вот что есть у Тиры? А ничего. Она приживалка. Из милости и из жалости. И вы хотите мне сказать, что при таких условиях она не начнет злиться, завидовать, ревновать, интриговать? Что, Гарри Поттер 2 только в женском роде? Который благородно простил всю семейку и даже не набил морду дурслям. Кстати, еще и поэтому не верилась в сказки мамы Ро. Либо-либо. Люди — существа неблагодарные, и любое обделенное чадушка рано или поздно свое потребует или сквитается с обидчиками. Были в моей практике примеры. В одной семье в моем мире еще были тоже сестра и брат. Сестра родила, поползла по наклонной, пьянки, гулянки. Брат хотел усыновить ее сына. Да, звучит как-то нелогично, но он бы забрал к себе мальчишку. Мамаша не дала. Брат женился, своих нарожал, и спустя 20 лет плакал над телом дочери, убитой двоюродным братом. Да-да, тем самым неусыновленным вовремя, ставшим наркоманом и скатившимся до уровня канализационного коллектора. За что? А вот за что. Что не усыновил, не забрал, не дал того же, что родным детям. Только за это. Могла Тира обидеться и не понять юмора? Да, ее удочерили, ее не бросили. Но Адам, он прямой как кирпич, мог и обидеть, сам того не понимая. Дочь для него всегда будет на первом месте. Остальные — сильно потом. Мы переглянулись. А Лалия? Поскольку историю я излагала Керту вслух, мысли у нас примерно совпали. Я вздохнула. Я видела, как Жискар-младший и Тира Она не девушка, знаешь ли, и достаточно опытная. И что? Вариантов много. От того, что Симон хочет избавиться от сестры, до самого простого. Тира хотела навести порчу на брата, а получила сестра. Она что, дура? Там же разные ритуалы. Этого я не знала. Мне просто больше ничего не приходит в голову, честно созналась я. Будь это Тира, логичнее было бы устранять Асанту. А если нет возможности? Она лежит, при ней постоянно кто-то есть. Да ладно, уж пару волосков с расчески нашла бы. Я махнула хвостом. Не знаю, но кому еще этот молодняк нужен? Керт махнул рукой. Сам не знаю. Ладно, допустим, это может быть, подчеркиваю, пока только может быть Тира. И что нам с этим предположением делать? Давай расспросим Адама, Миру, Симона-младшего. Кого еще? Асанту, предложил Керт. Вот уж кто может многое знать о падчерице. Я кивнула. Какой ты умный. Хуртар выпятил грудь. Приятно это слышать от тебя. Я фыркнула. Ты никогда не думал, что дура — это не спортивно? В смысле? Жена дурочка, вот как Делия. Не требует от тебя никаких усилий, с ней рядом не надо прогрессировать, развиваться, к чему-то стремиться. Ты в любом случае умнее и круче, чем она. Допустим. А вот жена умная, сильная, успешная — совсем другое дело. Она от тебя потребует очень многого, и расслабиться рядом с ней не выйдет. Но ты высоко и поднимешься? Ты права. Просто я никогда об этом не задумывался. Я хмыкнула. В нашей истории был момент, когда стало модным иметь молодую и красивую жену. Не умную, а просто красивую. Спустя 20 лет эти мужчины взвыли, но было поздно. Почему? А какие дети могут быть от красивой дуры? Им потом и хотелось, может, что-то переиграть. Но родимое чадушка в мусорку не выкинешь, а оно тупое. И это было чистой правдой. Нагляделась я на пап-трудяк и на мальчиков-мажорчиков. И жалко мне их не было. По делам. В одной хорошей песне поется, что каждый выбирает по себе. Но нигде не поется, что за выбор придется отвечать. А стоило бы, еще как стоило. С Кертом я этим делиться не буду. Не все сразу парню. Ну что, пошли опрашивать? И начать мы решили с самого лучшего свидетеля, с Асанты Ластон. Асанта лежала в кровати, а Делия читала ей что-то душеспасительное. Кажется, жизнеописание какого-то святого. Да, для беременной лучше не придумаешь. Лучше б сказки почитала. Они позитивные. Хм, да, сказки братьев Гримм не предлагать. Там позитива, что у хомяка совести. «Можно войти?» — постучался Керт. «Прошу вас». Асанта к Хуртару относилась приветливо и зла от него точно не ждала. «Асти, твоего мужа позвать?» — прищурилась Делия. «Вот от этой красотки симпатии мы не дождемся». «К сожалению, Лара Ластон, я вынужден просить о приватном разговоре с вами», — припечатал Керт. «Лара, Делия, не могли бы вы удалиться?» «Асти, я бы тебе не советовала». «Делия, будь добра, оставь нас одних». Прозвучало это увесисто. Делия топнула ногой, но из комнаты вышла. А Асанта посмотрела на Керта. «Чем я могу вам помочь, Лэр?» «Первую порчу навели на вашу падчерицу, вторую — на Лалию Жескар. У вас никаких идей нет по этому поводу?» Асанта честно покачала головой. «Нет и не было. И не думала она об этом». Она слишком боится за себя и за ребенка. «Тогда расскажите мне о Мире». Асанта улыбнулась. «Мира. Она очень простодушная, добрая такая девочка. А еще Адам ее совершенно замучил. Только это между нами. Хорошо, Лэр?» «Лара, клянусь, все, что вы мне поведаете, останется между нами». «Адам очень требователен. Ему хотелось, чтобы его дочка всегда и во всем была лучшей. Самой умной, самой красивой, первой в учебе, в музыке, в танцах. Когда мы встретились, бедная девочка дошла до того, что если отцу что-то не нравилось, ее начинало тошнить по нескольку дней». «Кошмар». Она так переживала и так хотела ему угодить, что доводила себя до нервного истощения. Лара, я смотрю, сейчас ситуация чуть получше. Адам все равно уделяет дочери много внимания, и не в лучшем смысле этого слова. Но мне удается его отвлечь, переключить. Мира постепенно выправляется, но до полного выздоровления я еще очень далеко. Она к вам не приходит? Нет. Девочка боится, что это переползет с нее на малыша. Керт фыркнул. Вы же могли ей объяснить, что это чушь? Да, но Мира очень боится, и ей легче у себя, с Тирой. Понятно. А про Тиру что скажете? Асанта помрачнела. Я еще раз попрошу вас оставить все между нами. Хорошо, Лэр? Я могу дать клятву на символе Хурта. Хотите? Даже если я буду вынужден пользоваться этими знаниями, я сделаю все, чтобы никто на вас не подумал. Асанта потерла виски. Тира, мне сложно что-то сказать, Лэр. Очень сложно. Почему? Вы знаете их с Мирой примерно одинаковое время. Женщина потупилась. Тира очень услужливая, Лэр, понимаете? Не хорошая, не плохая, а именно услужливая. Она носится вокруг Адама и Миры, попробовала наворачивать круги возле меня, но определенно было. Это останется только между нами? Ваш муж никогда не узнает. Мне она не понравилась. Только потому, что пыталась угодить? Керт впиявливался в Асанту с опытом бывалого сверлильщика душ человеческих. Нет, я не знаю, как объяснить. Я понимала, что это ее способ выжить, что она угождает Адаму и Мире, чтобы ее не выгнали. Но вас что-то царапало. Да, да, наверное. Что именно? Вспоминайте, Асанта. Слова, взгляды, выражение лица. Асанта надолго задумалась. Керт ей не мешал, понимая, что иногда бывает и так. Есть нечто неуловимое, а вот что с ним делать, с этим нечтом, и как его выразить, непонятно. Не поймаешь тень за хвост, просто не получится. Но и отрицать существование тени глупо. Наконец, женщина подняла глаза от покрывала. «Это действительно сложно сформулировать. Я бы никогда не стала». Керт терпеливо слушал. «Тира всегда довольная, улыбчивая, хорошая, послушная. Адам у нее всегда прав, даже когда решение идет ей во вред. Мира для нее всегда первая. Тира виртуозно держится в ее тени и помогает сестре. Но несколько раз мы внимательно слушали. Несколько раз. К примеру, у Миры не так давно умер щенок. Отравился чем-то, наверное, крысиной отравой, бывает. Только вот Тире Адам щенка не дарил, ему и в голову не пришло, а дочери подарил. И Мира очень привязалась к пушистому комочку. Вы считаете, что Тира позаботилась о щенке? Почему? А еще у Миры недавно отошла подошва на любимых туфлях. И платье она регулярно портит во время прогулок. Казалось бы, женские бредни. Ну кого из мужчин таким заинтересуешь? Чушь какая-то. Ни доказательств, ни фактов, ничего. Только подозрения. Но сложно ли дать щенку яд, если он тебе доверяет? Сложно ли оторвать подошву у туфли или посадить незаметно пятно на платье? Мелкие, но гадкие пакости в стиле «тихушница заподлючая». Тира понимает, что ничего серьезного сделать не может. Ее просто выгонят на улицу или еще что похуже придумают. Но можно ведь гадить по-мелкому. И поймать с таким не просто сложно, практически нереально. Для этого за ней надо сутками следить, глаз не спускать. Нет, это уже бред. Тира всегда сочувствует ей, но мне кажется, она переигрывает. Керт кивнул. В основном потому, что я ему показывала кулак с картины за спиной Асанты. Не вздумай смеяться или сомневаться, укушу. Но конкретного у вас ничего нет. Асанта медленно покачала головой. Если бы оно у меня было, поверьте, Лэр, я бы ничего больше и не желала. «Вам кажется, что Тира опасна?» «Наконец-то! Дошло! Я тут гримасничаю, как клоун, а он только сообразил!» «Да, тут Асанта и раздумывать не стала. Я никогда не верила людям, которые клянутся тебе в своей любви. Часто искренне, истово. В разных семьях разные обычаи, но чувства далеко не всегда кричат о себе. Но и такое бывает». «Безусловно. Но вот представьте, Адам приносит девочкам платье. Мире раза в 3-4 дороже, чем Тире. И они счастливы одинаково и благодарят его одинаково. Но платье Миры достаточно быстро портится. И девочка уверена, что это она такая неуклюжая. Допустим, Тира знает свое место. Халуйки? Полуприслуги? Не будь дяди, у нее бы и того не было. Не знаю. Но я пару раз видела ее, когда она сидела в библиотеке. Вот. Лицо Асанты резко оживилось, она явно что-то осознала или вспомнила. Она читала книгу, но если бы вы видели ее лицо, я ее в те минуты действительно испугалась. Она вас не видела? Нет, я люблю почитать на ночь, а еще посмотрите рядом с кроватью. Тапочки весьма напоминали боты «Прощай, молодость» или «Овечьи чуни». Керт коснулся их, осмотрел, потом сообразил. «Вы в них двигаетесь неслышно». «Да, они очень теплые, а я часто мерзну». «Тира вас не слышала». Она сидела в библиотеке и читала. «Я заглянула в щель и решила уйти. Мне стало страшно». Асанта выглядела абсолютно приземленным человеком. Такая не будет бояться взглядов или жестов. Нет. Тут надо что-то конкретное. Как же выглядела на тот момент Тира? Я попробовала представить себе жестокое выражение на лице девушки. Нет, не получилось. К ней словно навек приросла полудурочная улыбка подчиненной. Но хвост побери! Услужливая, но Асанта ее не любит. Послушная, но гулящая. Доброе, но... Минутку. А где свидетельство доброты? Какое доброе дело сделала Тира? О чем идет речь? Дел я за ней пока не видела, а слова? Слова нынче дешевы, идут по цене воздуха. Как у вас воздух? Бесплатный? Вот и слова-то тоже бесплатные. Хотя я пристрастна. От кузины она не отходит. А дела? А что тут делать-то можно? Но в одном мы с Асантой схожи. Мне безумно не нравятся халуи и лакеи. Те, кто по работе, тут понятно. Работа — это святое. Деньги нужны — будешь кланяться. А нравится тебе это — не обязано. А те, кто просто так? Сам по себе, присмыкающиеся. А те и укусить могут. Я и такое видела. Адама мы все же решили расспросить, но зря потратили время. Тира — милая девочка, точка. Живая, добрая, умная, веселая. Иногда ему даже хочется, чтобы Мира брала сестры пример, а то ведь рыба вяленая. Но чего нет, того нет. Конечно, он Тирочке найдет лучшего мужа. Лэр на ней, к сожалению, не женится, но кто-то из старов может, после той гадкой истории. Историю Керт прослушал еще раз, но ничего нового о бедной Мирали не узнал. Ах, ах, влюбилась в непорядочного человека. Бедная девочка, ей было так плохо. Я попробовала опять просигналить Керту, и тот понял. А хотя бы что-то от матери у бедной Тирочки осталось? Да, немного. Личные вещи Мирали и пара сундуков я все забрал. Сами забирали? Нет, Мирали мне отдала. Она же от чахотки умирала, понимала все, боялась дочь заразить. Она отдала мне и малышку, и сундуки. Я их Тире пару лет назад и отдал. А сами внутрь не заглядывали? Мира мне показывала. Тряпки там были. Несколько миниатюр, родословная, памятные безделушки. А если подумать? А если подумать, то в местных сундуках слона можно спрятать. И в платьях тоже. В эти подолы можно по идиоту зашить, если на страничке разъять, и еще на преступление и наказание останется место. Но Лэр в вещах точно не копался. А я бы не отказалась. А Тира возит вещи матери с собой? Нет, конечно, все у нас дома. Бедная девочка, как ей досталось. Да, но хорошего мужа я ей обязательно найду. Интересно, насколько совпадают представления о хорошем муже у дядюшки и у его племянницы? Оставалось расспросить Симона-младшего, но тот был занят вместе с отцом. Керт подумал пару минут и решительно вошел в кабинет. Жескары заняли для своих дел кабинет Лера, но никто не возражал. Калет предпочитала библиотеку, мужчины — каминную или курительную, а дамы кучковались или в дамской гостиной, или друг у друга, благо покои позволяли. У Симона-старшего действительно была гора писем, бумаг, каких-то договоров и проектов. Я бы с удовольствием в них покопалась. Хотя нет. Вот если бы за процент от прибыли, тогда с удовольствием. А пока перебьются. Можно войти? Лэр, приятно вас видеть, — улыбнулся Симон-старший. С тех пор, как они ловили Вирента, он начал намного теплее относиться к Хортару. Совместные действия сблизили. Нет, не до дружбы. Но приятельством это уже можно назвать. «Лэр», — эхом отозвался его сынок, — «сегодня они не работали, не до того». Старший сидел в кресле, и бокал на столе с остатками чего-то янтарного показывал, что он переживал. А младший нервно расхаживал по комнате. Лалию они любили. «Меня к вам привело достаточно печальное дело», — вздохнул Керт. «Что еще случилось?» Симон тут же насторожился. Он прекрасно понимал, что словами бросаться Хуртар не будет. «Мне достаточно и того, что уже случилось. Ваша дочь нуждается в срочной помощи». Симон помрачнел. «Да, с ней сейчас Ирвина. Лэр, вы хотите сказать...» «У меня есть определенные подозрения, но для этого мне надо поговорить с вашим сыном, да и с вами». «Сим?» Симон-старший поглядел на сына. «Но я ничего такого не делал». Керт тяжело вздохнул. «А какие отношения связывают вас с Таной Тирой?» Симон-младший покраснел, не сильно, но заметно. Его отец стукнул кулаком по столу. «А ну, выкладывай!» «Спали мы». Юнец старался не казаться очень уж смущенным. «Вот прямо так, в одной кровати?» — уточнил Керт. «Ну?» «Мне из тебя клещами все тянуть?» Посильнее приложился к столу его отец. «Рассказывай». Рассказ был не особенно долгим. Пара сошлась чуть ли не в первый день после приезда. Тира проявила к парню недвусмысленный интерес, и тот не стал отказываться. «А чего? Само ж в руки плывет». «Ты ума лишился, что ли?» Жескар-старший аж за голову схватился. «Ты же помолвлен!» «И женюсь», — уверенно согласился Симон-младший. «Леона — милая девочка, и капиталы мы объединим, и я точно буду знать, что я у нее первый. Но чтоб и не побаловаться до свадьбы». Жескар-старший взялся за виски обреченным жестом. «В своем гнезде и птичка не гадит». «То ж в своем!» «И как такому объяснить разницу?» «Хотя в чем-то он прав. Тира ему никто. По крови вообще чужая. Падчерица сестры его мачехи тоже мне родство. Они и по большим-то праздникам вряд ли видеться будут». «Не стоило бы, да. Но что впрямую не запрещено?» «Да и тут к этому иначе относятся, чем у нас когда-то. Я у Керта расспросила. Если девушка до брака гуляла с кем-то, муж может и не заметить. А чего? Дело житейское, сам не без греха. Тоже относится и к добрачным детям. Ничего трагичного в этом нет. Может быть, немного неприятно, но не смертельно. Не факт, что их будут любить больше, чем общих, но и притеснять сильно не будут. Слово «ублюдок» здесь есть. Но настолько сильной окраски оно не несет. Просто констатация факта. Ну, Лэром такому не стать, и титул он может унаследовать только за особые заслуги перед короной. А так будет Таром, одним из многих. Ничего страшного. но ничего особенно приятного. Поэтому умные люди детей заводят в законном браке. А дураки? Они всегда были и будут. Симон-старший не стал читать нотации. «Лэр Керт, вы считаете, что это Тира?» Керт только плечами пожал. «Я пока не знаю, но это было бы логично. Симон, вспоминай, хорошо вспоминай, о чем вы говорили». Парень пожал плечами. «Да как обычно все бабы. То есть, какой ты умный, красивый, как ты ей нравишься». «Ну, примерно, да». Керт ненадолго задумался, благо у нас была возможность поговорить, и как ведут себя девушки, он примерно представлял. «А про свое приданное она не говорила? Ни слова?» «Кажется, было что-то. Что отец ее любит, что много за ней даст. Думай». «Он же не отец». «Тем не менее». Симон-старший, который уже понял, к чему клонит мой напарник, поддержал Хуртара. «Ты сам так подумай. Она плоть потешить пришла, в любовницы навязывалась или в жены?» Младшенький задумался. «Я бы сказал, что она ищет мужа, наверное. Я про свою помолвку ни слова не говорил, кстати». «А Лалия?» «Не знаю. Ну, могла». Симон-старший кивнул, подтверждая. «Могла. Еще как могла, но когда? Если это Тира, то почему она начала действовать именно сейчас? Или...» «Алик», — прищурился Керт. «Это может быть только если она заинтересовалась Аликом». Симон-младший пожал плечами. «Может и так быть. У нас всего-то пару раз и было. Потом приехал этот хлыщ, и мы расстались». «До или после приезда?» «После мы точно вместе не были». Керт посмотрел на Симона Жескара. «Старшего, понятно. Он умнее». «Можете уточнить у дочери, кому она говорила насчет помолвки?» Жескар кивнул и молча вышел из кабинета. Я за ним даже не пошла, поленилась. «А чего? Тут все и так ясно». Вернулся он через 10 минут, плеснул в стакан еще спиртного и выпил залпом. «Тире». «Подробнее», — проявил интерес Керт. Тира стала крутиться возле Лалии, намекать, как была бы счастлива иметь такую сестренку. «Лали у меня девушка с характером», — внятно объяснила, что даром ей такие сестры не нужны. «Брат давно сговорен, так что ловить тут Тире нечего. Та обиделась и ушла. И было это до приезда Алика». «До». «Вот и ответ». «А если потом ваша дочка еще и ссорилась с Тирой, то это самое логичное, что может быть сделано. Навести на дурочку порчу, теперь ей не до сплетен, а вам ни до чего и ни до кого, кроме Лалии. А у Тиры свобода рук». «Она же не думает, что Лэр на ней женится». Керт язвительно фыркнул. «Я не знаю, чем и как думают некоторые преступники, но что голова в этом процессе не участвует, точно. Глупость, наглость, самонадеянность — вот три кита, на которых стоит любое преступление». «Так уж и любое?» — фыркнул младший Жескар. «Практически», — серьезно ответил Керт. «Глупость, потому что проблему довели до того, что решить ее можно только убийством. Наглость — без нее не решится поднять руку на другого человека. Ну и самонадеянность, которая уверяет идиота, что его не поймают. Оно и понятно. Вешают всегда других?» «Бывает и иначе», — заметил Симон-старший. «Бывает, но намного реже, уж вы мне поверьте». Насмотрелся. «И что нам теперь делать?» «А что тут можно сделать?» — хмыкнул Керт. «Если эту стервочку прижать, она от всего отопрется. Надо устраивать провокацию. Понравилось, что ли?» «Вот ведь милая личность. Кого я ращу из порядочного Хуртара? Был такой тихий, законопослушный. И что получается? Провокацию ему. Еще и мне хвост мочить придется». Я угадала с точностью до запятой, иначе и не скажешь. Незадолго до ужина Тира, как та крыса, высунула нос из своих покоев и была перехвачена в коридоре Симоном-младшим. «Поговорить надо». «Не о чем нам и говорить». Симон расплылся в паскудной улыбке. «И то верно. Приходи ночью в каретный сарай. Вот еще, вздернула носик девушка. А не придешь? Утром всем расскажу, как мы с тобой весело время проводили. Тира аж ощетинилась. Не посмеешь. Почему? Совершенно искренне удивился Симон-младший. Еще как посмею. Что, корона с головки упадет? Дядюшка заругает. Не твое дело. Хочешь сказать, бедняга и не в курсе, какую шлюху вырастил? Однако, я не шлюха. Симон-младший заржал, что боевой конь. Да только ложишься под всех и каждого. Короче, ты меня поняла, детка? Или ты вечером в каретном сарае, или завтра я рассказываю всем о твоих делишках. Тира зашипела, развернулась и ушла. Ужин был грустным. А вот ночь... Кто бы сомневался, что Тира придет? Я ни минуты не сомневалась. Шантаж — штука действенная. Итак, место действия — каретный сарай. Действующие лица. Симон Жескар-младший. Старший опять сидит в засаде вместе с Кертом. Ну и я. На потолочных балках. Самое забавное, я могу даже не делаться невидимой. Все равно меня никто не замечает. Где уж свинье рыло вверх задрать? Хотя к свиньям я несправедлива. У них это анатомически невозможно. А вот к местному контингенту все равно. Фу. Я попробовала представить себя на месте Тиры. И не получилось. Раз уж так сложилось в жизни, оказаться приживалкой, я бы не стала ложиться направо и налево. Нет. Я бы искала, где приложить руки и голову, зарабатывала себе самостоятельность, а уж потом можно было бы и мужа поискать. Опять-таки, не перебором всех доступных мужиков, а проще быть. Лучшие скрепы для любви — обоюдная выгода. У меня не особенно получилось, но я смогла стать и самостоятельной, и независимой. А замуж второй раз? Могла бы. Варианты были. А вот обжечься еще раз не хотелось. Боялась, наверное. Ну да ладно. У всех своя дорога. Тира появилась, когда все уснули, и подошла к Симону. Тот привлек девушку к себе. Подожди. Чего ждать? «Это в последний раз?» Симон аж рот открыл от удивления. «Почему в последний? Ты здесь, я здесь. Чего б нам с тобой и не порадовать друг друга? Завтра я занят буду, а послезавтра можем и встретиться». «Пока вы отсюда не уедете?» «Что в этом плохого? Была б ты девушкой, я бы еще подумал, а ты и бабушек поучить чему-то можешь, и дедушек поразить». Тира замахнулась, чтобы отвесить пощечину нахалу, и ее руку перехватили. «Не наглей! Подонок!» «Вот и чудненько! А теперь поработай на подъем. Давай, шевели язычком!» Секс-процесс я особо не просматривала, но Тира старалась от всей широкой души. А напоследок состоялся и еще один сеанс игры на флейте любви. После чего дама, не особо разлеживаясь и не прощаясь, покинула кавалера. Я скользнула за ней и понаблюдала минуты три, а потом вернулась. Керт знал, где меня искать взглядом, ему я и кивнула, и получила в ответ улыбку. «И что мы узнали?» — брюзгливо осведомился Жескар-старший. Керт довольно улыбнулся. «Самое важное, Тар. Завтра на вашего сына будут наводить порчу, не иначе». «Вот как?» «Ну, у меня же кровь не взяли, и царапин нет». Не понял младший, приводя себя в порядок. Керт от души рассмеялся. «А зачем Тире кровь? У нее есть нечто более интересное. Ваша часть, Тар, которую она бережно сохранила за щекой». «А долго хранить и не понадобилось». Все уже во флакончике для духов. До вечера дотерпит. А потом? А потом? Симон-старший требовал конкретики. А потом будем ловить на живца. Не уйдет от нас эта зараза. Поздно ночью мы с Кертом сидели в кабинете. «Амура, спасибо, что помогла». «Пожалуйста». «Но какова стервочка?» Я пожала плечами и махнула хвостом. Что в ней такого удивительного? Я не одну сотню таких знала. Грустное место, ваш мир. Зато вашим обхохочешься. За Тирой я послежу, а ты поговорил бы с Мирой, а? На предмет. Что она думает о сестренке? Керт задумался. А мы ее не спугнем? Теперь задумалась и я. Да кто ж его знает? Нам бы ее подтолкнуть. А вот как лучше? Она на Алика нацелилась, прищурился Керт. Да, но они вместе пока не спали. Я бы не пропустила. Тогда надо говорить не с Мирой. А с кем? С Калет? Пару минут я оценивала идею, а потом до меня дошло. Керт, ты гений. Гений расплылся в улыбке. Спасибо, я об этом всегда догадывался. И от скромности ты не умрешь. Но тогда говорить с ней надо сейчас. Сейчас? А когда? Утром будет уже поздно. Все должно прозвучать или за завтраком, или за обедом. Лучше за завтраком, чтобы пометалась крыса в крысоловке. Керт покачал головой. Ладно. Надеюсь, меня канделябром по голове не огреют за такой визит. Грудью закрою, пообещала я, и выпятила означенное. Лучше уж тогда хвостом и попой. Они у тебя такие пушистые. Хихикнул Керт. Но-но, хвост — это святое. Не так давно ты летягой стала, чтобы в их святых разбираться. Керт? Иду уже, иду. Плохо ты на меня влияешь. А кто-то сомневался? Канделябром его действительно не огрели. Хотя открыла Калет не сразу. И вид у нее был далек от идеального. Ни прически, ни роскошного платья. Но фигура для ее возраста шикарная. И волосы хорошие, и зубы. «Лэр Эрард, вы все-таки дурак. Такую женщину упустили, которая даже в 3 часа ночи врага не напугает. А то на иных красоток с просонок посмотришь, на ненакрашенных и ненамазанных, так ими только запор лечить. Правда, неясно потом, чем лечить недержание». «Лэр Керт?» «Лара Даллен, я вас прошу уделить мне минуту внимания». «Минуту?» И заверяю, что ваша честь не пострадает. Но если вы мне не поможете, может пострадать ваш сын. И вновь я оценила Калет. Ни секунды колебаний. Проходите. Керт послушался. Все он, конечно, не рассказывал. Так, Оси, что Тира явно не того, что она положила глаз на Алика, что остановить этот театр абсурда может только Калет, если внятно объяснит сыну за завтраком некоторые вещи. Разумеется, без указания имен, исключительно обобщенно. Но благородное имя Даллинов не должно быть ничем запятнано. Да, Лар, вы понимаете? Калет понимала. Она послушала, вздохнула и кивнула. Ладно, Лэр, я это сделаю. Но Алик точно не пострадает? Обещаю. Калет посмотрела серьезно, словно мысли прочитать пыталась, а потом кивнула. «Хорошо. А теперь уходите». «Спасибо, Лара». «Пока не за что, Лэр». За завтраком Калет атаковала. Благо, беседу никто особенно и не поддерживал, не до того было. Жескары мрачные, Ластоны не лучше. Даже Делия заткнулась после попытки рассказать о том, как у нее всю ночь голова болела. Эрвина посмотрела на нее ледяным взглядом и предложила сестрице подняться наверх и полежать там, одной и молча. Делия совету не последовала, но хотя бы заткнулась. А вот Калет — наоборот. «Дорогой сын, я думаю, тебя пора женить». Алик уронил с вилки кусок яичницы. Тира брякнула стаканом об стол, но на это никто и внимания не обратил. «Подумаешь?» Девка дернулась. Все уставились на Калет, и Рандон вежливо поинтересовался. «Сестричка, а ты не круто забираешь?» «Нет». Калет была образцом аристократизма. «В самый раз. По дамам пошел, так пусть хоть все в семью будет, а то на стороне бастардов наплодит, дели потом наследство». «Мам, я пока не хочу жениться». «Алик, а ты подумай. Я лично подберу симпатичную девушку, Лару или Тару. Это как раз не важно». «А что важно?» Рандон умничка. Подыграл, как будто так и договаривались. Калет покрутила в пальцах вилку. «Хочу, чтобы у меня были симпатичные внуки. Это первое. Здоровые, конечно. Так что, Алик, будешь подбирать супругу себе по вкусу. Приданное — это неплохо, но не столь важно. Как-нибудь жену прокормим, да и детей тоже. Не бедствуем». «Приданное — это важно», — стянул губы в куриную жопку Жаскар-старший. В душе он явно забавлялся, но виду не показывал. «Важно. Но самое главное — репутация. Никогда не женю сына на продажной девке. Уж прости, Ран, но твой пример весьма показателен». «Знаешь что, Летка?» «Знаю, братик. И давай скажем честно, если бы твоя супруга не гуляла с Ольденом и сейчас жива была бы». Рандон бросил салфетку и хлопнул дверью столовой. Калет пожала плечами. «И чего возмущаться? Правда, хоть и неприятно, но ее не избежать. Поэтому, Алик, твоя невеста должна быть тебе верна». Симон-младший бросил гаденький взгляд на Тиру и поинтересовался. «А если она до встречи с вашим сыном будет гулять направо и налево, а потом образумится?» «Чушь», — припечатала Калет. «Блудливые девки не справляются, им все равно с кем, когда, за сколько. Блудила до встречи с Аликом, будет и потом гулять. Не надо мне такого в доме». «А вдруг? Говорят, лучшие жены получаются из бывших куртизанок». «Хотела бы я познакомиться с автором этого высказывания». «Хм, я бы тоже». «А что не так, Лара Даллин?» «Если девушка привыкла гулять направо и налево, она и будет так поступать, уж поверьте. Слишком это простой способ решать проблемы. Слишком ёмкий». «Хм, поверьте, Таржескар, так и есть. Я видела любительниц махать подолом». «В зеркале?» Я чуть с лося не навернулась. «Делия». Рты пооткрывали все присутствующие. Калет и та на секунду опешила, но потом перешла в атаку и успешно. «Любезнейшая Делия, под продажной женщиной я имею в виду даму, которая привыкла оказывать свои милости разным мужчинам в обмен на деньги, перспективы, какие-то возможности для себя или супруга. Что до меня, я больше 15 лет жила с одним и тем же мужчиной и ничего у него не просила. Но получила же!» «Это была воля Лера, но не мои просьбы или мольбы. Я более чем обеспечена за счет своего ума, труда и таланта. Надеюсь, к моему возрасту вы сможете то же самое сказать и о себе». Делия фыркнула, но из-за стола выбегать не стала. «Это будет еще так не скоро». Калет внимательно посмотрела на Делию. «Главное, чтобы это было». «И ведь не поспоришь». Я внимательно наблюдала за Тирой. Кажется, сработало. Движения обычные, а вот задумчивые взгляды, которые она кидает на Жаскара, на Алика. Вот еще с кем бы поговорить. Но это Керту. Керт не подвел. И в библиотеке собрались Керт, Калет и Алик. Вот на последнего и принялись давить. «Алик, что у вас с Тирой?» Алик не покраснел, но взглядом заерзал. И Калет мгновенно это уловила. «Живо выкладывай». Получилось это так увесисто, что Алик мигом начал каяться. В его изложении это выглядело так, что они с Тирой пока просто переглядываются и кокетничают. Симпатичная девочка, ему нравится. Может, и во что-то более интересное развернется. Но это потом, потом. А сейчас что? Тира строит глазки, Алик строит глазки. Все. Калет покачала головой. Кажется, сыну она не слишком поверила. «Алик, ты понимаешь, куда это может завести?» «А что такого? Ты же сама сказала, жениться пора. А тут симпатичная девушка, не глупая, с приданным. И семья неплохая». Калет схватилась за голову. «Алик, я тебя сейчас убью». «Да не было у нас ничего такого. Ну, поцеловались один раз. Все равно она убежала». «Угу, понятно». Калет с такой надеждой посмотрела на Керта, что даже мне не по себе стало. «Лэр?» Керт вздохнул. «Алик, ваша дама не только целоваться умеет. И не только с вами. Клевета!» «Калет, будьте любезны, не выпускайте пока этого героя из-под надзора, а то глупости натворит. И учтите, юноша, это не клевета. Это видел человек, которому я полностью доверяю, а потом подтвердил и второй участник событий, тот, с которым Тара Тира. Вы поняли?» Алик понял и даже голову повесил, но... «Я могу поклясться. На молоте». «Или молотком по башке, если до тех пор не дойдет». Кажется, Калет предпочла бы второй вариант. Во всяком случае, сына она плотно взяла под руку. «Глаз сегодня с него не спущу». «Вот и замечательно. А завтра посмотрим». «На Калет можно положиться. За детей она кого хочешь порвет. А уж вправить мозги сыну — спокойно». «Что ж, ждем до вечера». Все это время я потратила на наблюдение за Тирой. Что тут скажешь? Старается девушка, создает образ. Образину бедный, несчастный и такой заботливо-услужливый, что аж тошно. До обеда она крутилась рядом с Мирой и... Я б на месте кузины ее просто прибила. Вот кому как, а если б вокруг меня так суетились, мне бы вдвое хуже стало. «Мирочка, давай окно откроем, а то ты такая бледная. Мирочка, дай поддержу, ты же вся шатаешься. Мирочка, дай подушку подложу, а то у тебя спина и так больная». «Убила бы». Мира терпеливо сносила эту заботу и, кажется, даже чувствовала себя обязанной. «Ага, вот за это?» «Да на живодерне и то лучше. Там в один прием все заканчивается, а тут... Бррр. За неделю такой заботы у тебя все заболит, от головы до попы». После обеда Мира изобразила сон, и Тира ушла. Повезло. Кстати, Мира достала из-под подушки книгу и принялась читать. Только полог со стороны двери задернула так, чтобы у нее был шанс упасть в кровать и притвориться спящей. Мало ли кто придет. Ну и правильно. А куда пошла Тира? Искать Алика. Мимо кабинета девушка кралась чуть не на цыпочках, а вот возле библиотеки остановилась, оправила платье, пригладила волосы и заулыбалась, а потом толкнула дверь. Калет сидела там, и Алик был при ней. Тира робко остановилась на пороге, кашлянула. Ну, такое благонравие, и не поверишь, что ночью в каретном сарае ее во всех позах фантазировали. Да? Калет вскинула брови. «Простите, Лара Далин, нельзя ли попросить у вас книгу почитать?» «Книгу?» Звучало это так, словно у Калет раздеться попросили. «Я просто хотела бы что-то взять почитать. Может быть, что-то по истории Бархейна?» Неплохое начало. Робкая девушка, которая тянется к знаниям, и тема близкая Калет. «Второй шкаф налево, третий ярус, шестая полка». «Второй шкаф налево, третий ярус, шестая полка». «Может, я помогу Тане?» «Тана не умеет читать до шести?» Алик попробовал подняться с места, но куда там. Калет пригвоздила его насмешливым взглядом и встала сама. «Идемте, деточка». Тира последовала за Калет. А вот глазки парню строить не надо было. Нехорошо это. Кажется, у Лары Далин были глаза на затылке, потому что она неодобрительно поджала губы и остановилась перед нужным шкафом. «Что вы хотите узнать об Архене?» «Может быть, больше о его истории, обычаях?» «Тогда вам нужна вот эта книга». Томиком можно было без труда ушибить слона. Тяжеленный, переплетенный в кожу на пару тысяч страниц. И спорить готово. Внутри все написано по-научному. То есть так, что нормальным людям этого не понять. Тира, похоже, была того же мнения. Она приняла том на вытянутые руки и пошатнулась. «Тяжело. Калет сделала пару шагов и коснулась колокольчика. Служанка себя ждать не заставила. «Лара Далин, помогите Тане отнести книгу в ее комнату». «Да, Лара». Служанка без особого труда подхватила томище и потащила на выход. Калет мило улыбнулась. «Тира, позвольте дать вам совет». «Лара, я буду вам признательна, если вы поделитесь со мной своей мудростью». «Сказанному предлагается верить? Ню-ню». «Не стоит строить глазки моему сыну. Вы милая девушка, но не сможете разделять его увлечения. Не стоит влюбляться в того, кто разобьет ваше сердце». «Но я...» «Страсть Алика — Бархейн. А женщины всегда будут на втором месте». «Лара, идите, деточка. Идите и подумайте об этом. Вы милая и порядочная Танна. Мне не хотелось бы, чтобы Алик вас бросил». Тира сделала книксон, или как это тут называется, и ушла из библиотеки. Калет довольно улыбнулась. «А вот так. Не отказ, но преграда. И ощутимая. Поди, преодолей. А главное — порядочность. Ха!» «А вот бросать книгу в кресло и пинать кресло ногой не стоило бы». «Нет, не стоило». Читать полученный том Тира тоже не стала, а вместо этого отправилась в гардеробную. Они с Мирой делили на двоих и ванную, и гардеробную, и большую гостиную, а вот спален в покоях было две. Но сейчас Тира старалась не шуметь. Она вошла в гардеробную и полезла в свой сундук. Повозилась немного, и крышка открылась. Тира достала оттуда листок, пробежала его глазами, кстати, бегло читая на древнем бархейнском, и положила обратно. Оставалось ждать ночи. Ночь, тишина, озон, луна, а я одна, совсем одна. Ну, хоть бы голубь пролетел. Скотина! Гадить захотел! Я сидела напротив двери в покое девушек и упорно ждала. И терпение было вознаграждено. Тира высунула нос из комнаты, осмотрелась и пошла по коридору, закутанная в длинный плащ, так что сразу и не опознаешь. «Я-то опознаю. Девушек там две — Тира и Мира. И Мира сейчас сладко спит. И ей бы не спать, когда милая сестренка накапала ей в эласовый сок какую-то пакость. Кажется, снотворная. Эласы — местные фрукты, средние между лимоном и апельсином. Вкусно. И сок чуточку горчит. Привкус незаметен». Мира спала, а вот Тира, в плаще сестры, кстати, шла по коридору. Дошла до прихожей и принялась. Вот наглёшь. Эта зараза стала напяливать ботинки Калет Далин. И привечай такую в семье. Тебе же кланяться будет, и тебя же подставит. Стерва. Тира тем временем вышла из дома и уверенно направилась куда-то в бок. Я следовала за ней. Домовый дух ослабевает вдали от дома, есть такое. Но если недалеко и ненадолго, то можно. А сейчас даже нужно. Керт не смог бы проследить за ней незамеченным и попросил меня. И я следила. Как я это делала? Пришлось поменять облик. Летягам по ночам неуютно, и видно плохо, и пузико в травке мокнет, а деревьев тут не так много, чтобы с ветки на ветку. Пришлось стать летучей мышкой. А что? Виды родственные. Правда, летать пришлось тренироваться на ходу. Зато плюсов сколько. Носимся быстро, особо нас не замечают, а и заметят. Видели вы женщину, которая любит летучих мышей? Бррр! У меня жил одно время кот, потом помер от старости. Так вот он один раз мне летучку поймал. Такая бяка, бр. Охотник был, добытчик. А здесь коты ленивые. Перед ними не то что мыши. Крокодилы строем маршировать будут. Им все одно. Ничего, кроме сметаны, не надо. Раскормила кухарка. Так что я летала за Таной. Криво, косо, но получалось. Рука крылая, ешь твою мышь. Тира шла достаточно уверенно, свернула в лощинку и принялась устанавливать свечи. Луны почти не было, света было мало. К Кажется, ей тут что-то надо делать. За Кертом? Однозначно. Я метнулась, как есть рукокрылая. Керт уже ждал меня на конюшне, а с ним Жескары, старший и младший, и Адам Ластон. Вот о последнем мы спорили активно. Но потом Керт все же меня передавил. Он считал, что Ластон настолько уперт, что пока сам не увидит, не поверит. Доводы, что он вмешается раньше времени, будет защищать племянницу и прочее, Керт отмел одним жестом. Она же его дочь прокляла. Ну, может, еще и не она. Смотреть надо. Я села на палец Керту и пискнула. «Едем», — вскочил в седло Керт. А вот тут проблема. На крыльях одно, на коне совсем другое. А если я полечу, фиг меня кто догонит. Вы не пробовали летучую мышь поймать ночью? Вот и не пытайтесь. Не наживайте косоглазия. Так что времени ушло чуть не в три раза больше. Но оно оказалось и к лучшему. Тира времени не теряла. Готов был и чертеж, пентаграмма, и знаки вписаны, и свечи стояли на углах. А сама Тира стояла в центре и что-то декламировала. А на противоположном от нее луче стояла склянка от духов и пульсировала зловещим красным цветом. «Тира!» Адам, конечно, не сдержался. Девушка обернулась, ахнула, и в этот момент Керт выстрелил. Да не в нее, нет. Даже в нашем мире есть старые сказки про одолень траву, разрыв траву, улика траву, мандрагору. Да все перечислять суток не хватит. Только в нашем мире это смешные сказки. Понятно ж, предки тупые были, во что только не верили. Сказал один мой знакомый, пробуя вылечить геморрой приложением попы к морде Кашпировского на телеэкране. Арбалет щелкнул, и пентаграмму запорошило облако высушенной травы. Зверобой, тысячелистник, полынь, крапива и можжевельник. Все должным образом собранное, высушенное, измельченное и с нужными словами смешанное на алтаре хурта. Идеальное средство от любых колдовских ритуалов и нечисти. Ну, не знаю, как там с колдовством, а расчихалась Тира так, что ритуал оборвался сам собой. Мне тоже стало неуютно, я слетела с коня и поднялась повыше. Пристроилась на ветке дерева, подумала и перекинулась обратно в летягу, а то вниз головой неудобно. А события разворачивались полным ходом. Тира чихала и кашляла, пентаграмма погасла, мужчины спешились, и Керт первым вошел внутрь. «Тана, вы арестованы». «Тира, как ты могла?» «По делом тебе, сука! Ты на мою дочь порчу наслала, тварь!» Керт, Адам, Жескары, младший и старший, все говорили хором, но Керт быстро заставил всех заткнуться. «Тана, вы обвиняетесь в покушении на Миру Ластон и на Лалию Жескар. В присутствии свидетелей подтверждаю, что вы проводили запрещенный ритуал и собирались навести порчу на человека, семя которого содержится в склянке». «Семя?» — аж подпрыгнул Адам. «Да», — вздохнул Керт. «Только чудо позволило нам предотвратить покушение на второго ребенка господина Жескара». «Семя?» «Я благодарен вам». Симон-старший смотрел серьезно. «А Лали? Что с ней теперь будет?» «Обернем порчу на эту девку». «Семя?» «Да спала она со мной. Вот и сберегла за щекой», — огрызнулся Симон. Адам Ластон схватился за сердце и осел в траву. На поляне стало весело и еще более интересно. Интерлюдия 7. Миралия Ластон. Так тоже бывает в жизни. Ты живешь, радуешься жизни, мечтаешь о любви, а потом узнаешь, что умираешь. Медленно и мучительно, потому что на тебя наслали порчу. Мере было страшно и тоскливо. Она бы металась, криком кричала, руки грызла. Не делала она всего этого только потому, что понимала. Не поможет. Можешь хоть укричаться, но порчу надо отменять, а не выплескивать в истерике. не поможет. А ей еще 20 нет. Это страшно. И умирать она будет, мечтая о смерти, гнить заживо. Но кто? И за что? Тира щебетала рядом, и Мира готова была ее убить просто за то, что та есть, что Тира жива, здорова, что на нее никто не навел порчу. Знаете, как обидно? До слез. Только вот и слезы не помогут. Никого другого Мира и вообще видеть не хотела. Разве что Асанту. Пришла, села рядом. «Если меня не станет, вы папу не оставите, правда?» Мира не любила мачеху, но уважала ее за прямоту характера, и ответ получила откровенный. «Обещаю. И не хочу, чтобы ты умирала». «Я тоже не хочу. Но кто-то ведь...» Асанта поежилась. Мира не дотрагивалась до нее, но пятна-то были, их не спрячешь. «Боюсь, что я следующая». Мира тоже этого боялась. «И Тира». «Или сразу твой отец». Миралия поежилась. Даже думать о таком не хотелось. И она закрылась в своей комнате, подальше ото всех. «Не можете найти проклятийника? Ну так хоть на ваши рожи не любоваться лишний раз. Да чего же глупы все эти условности, когда ты умираешь?» Неожиданным сюрпризом стало наведение порчи на Лалию Жескар. «Эту-то за что?» «Поди пойми». «Ну и пусть». Мире никого жалко не было. На себя-то жалости не хватало. «Но кто же? Кто?» «Она даже еще не любила и не...» Мира подумала, что если все обойдется, она и минуты больше ждать не станет. Она хочет жить, любить, замуж выйти, детей родить. И все это у нее отняли. Кто? За что? Себя было безумно жалко. Мира заперла дверь на ключ, чтобы никто точно не явился, закрылась подушками и разревелась от тоски и безнадежности.